Папа, мама, джедай нам поможет прибыть на планету незамеченными. Не волнуйтесь, вообще-то это противозаконно. Вам нужно будет пройти регистрацию. Что за нудный тип или они все такие? Мастер-джедай, у моих родителей нет проблем с законом. Просто у них есть недруги, которые могут причинить нам вред. Помогите, пожалуйста, им прибыть на Корусант незамеченными. Ну, пожалуйста. Этот седовласый мужик скривился так, будто его рот был набит лимонами. Затем, закрыв глаза и что-то прошептав, сказал: «Я что-нибудь придумаю, сила, что же это такое творится?» Когда Анскет сказал, что отправимся на его корабле, я рассчитывал, что у него будет какой-нибудь крутой космический корабль, но реальность явно куда суровее, нежели ожидания. Мы взошли на борт какой-то консервной банки. Весь корабль был в каких-то подпалинах и явно недавно был под обстрелом. Внутри было ничуть не лучше, повсюду был технический мусор, что-то где-то искрило, освещение мигало, а астродроид что-то возмущенно пиликал своему хозяину. Я поинтересовался, что это за корабль, поскольку я не был заядлым фанатом ЗВ и кроме знаменитого «Сокола тысячелетия» я о других кораблях не интересовался, то к какому типу кораблей принадлежит эта посудина, я не имел понятия. Анскет сказал, что это легкий корвет типа «Защитник», но для меня это не открыло ничего нового. Кстати, я вспомнил, что мой отец постоянно чинил различную технику у Брутта. Как оказалось, он у меня инженер-механик малых летательных аппаратов. Несмотря на то, что из-за своего семейного происхождения он занимал только руководящие должности, с техникой он дружил, поэтому у Брутта для него всегда была работа, пусть и не совсем по специальности. Что же касается мамы, она не пожелала рассказывать о своем прошлом, но я и не настаивал. Не хочет говорить, не надо. Собственно, благодаря отцовским способностям и специализации я предложил ему поискать работу на Корусанте. Он, конечно, согласился, пусть у него не получится так же, как и на своей родной планете, занять руководящие должности, но работу с хорошим заработком, я думаю, такой специалист сможет найти. Осталось как-то скрыть его присутствие на планете. Что же касается жилья, я надеюсь, что, продав еще несколько жемчужин, денег хватит на небольшую квартиру, а может и на что большее. Однажды после очередного ужина на корабле, Анскинд пришел ко мне с каким-то прибором. «Алло, мне нужно проверить твою кровь, ты позволишь?» Первой возмутилась мать. «Зачем вам кровь нашего сына? Он ничем не болен. Я бы, наверное, тоже побоялся давать свою кровь незнакомцу, если бы не знал, для чего джедаю нужна эта кровь. Дело в том, что скорее всего ваш сын имеет возможность стать джедаем, а я бы хотел узнать это. Этот прибор покажет, насколько сильна его предрасположенность к силе». Как можно проще объяснил джедай. Алло, ты хочешь стать джедаем? Мама спросила меня, будто трехлетний ребенок должен понимать, что такое быть джедаем. Хочу. Мистер джедай сильный, он всех охранников той извращенки инсектыши обезвредил, даже не вспотев. Хочу также. Ну а что, нужно же обоснованную причину сказать. После согласия Анскет, используя прибор для измерения меди, взял у меня кровь. Измерение количества медихлорианов заняло от силы секунд 10. Когда же прибор показал точное ее количество, джедай еще около пары минут стоял задумчивый. Когда же мне надоело его молчание, я вмешался. Ну что там, Анскет, я смогу стать джедаем? Теоретически, да. Но у тебя минимальная планка для того, чтобы стать джедаем, количество медихлорианов в крови равняется 5056 единицам. Ага, все же погрешности есть, если верить системе, то меди у меня незначительно больше. Хотя, возможно, чем больше медихлорианов, тем выше погрешность измерения. То есть шанс, что я смогу стать диджеем, практически равняется нулю. Джедаем. Да, шанс действительно невелик. Странно, почему магистр сказал помочь тебе? Может, я что-то упустил? Несколькими днями ранее на Татуине, в то время, когда Анскет и Алл отправились за жемчужинами, в столице Мос-Эйсли, в одной из клеток для рабов, лежал изнеможденный парень, чьи волосы были белыми, а его глаза, один черный, второй белый. Мальчику было 6 лет, работорговцы подобрали его несколько лет назад и все это время пытались продать, несколько раз за него платили, причем огромные суммы, вот только каждый раз покупатели через некоторое время лишались рассудка. Мальчик знал, что он особенный и пользовался этим безнаказанно, сводя с ума своих хозяев. Этим и пользовались работорговцы, постоянно продавая мальчика все новым и новым покупателям. Вот только сегодняшний день был особенным. В лавке появился странный гость в черном плаще, лица которого не было видно из-за черной маски. Он несколько минут ходил между клеток, разглядывая товар, пока не натолкнулся на мальчика с необычной гетерохромией. «Уважаемый покупатель, это приобретение окупится старицей, мальчик обучен выполнять поручения различного характера, вы не пожалеете, если вы купите его». Продавец живым товаром уже мысленно потирал свои загребущие руки и планировал отправить слежку за неизвестным, чтобы привести мальчика обратно, когда новый хозяин мальчика свихнется. «Сколько?» – прозвучал холодный голос из-за маски. Мальчик тем временем взглянул на незнакомца в маске и, заглянув в его глаза, отшатнулся назад, так как то, что он там увидел, испугало его не на шутку. Еще никогда в жизни мальчик не испытывал страха, наоборот, все боялись его, в особенности его глаз, этим мальчик и пользовался. Каждый предыдущий его покупатель имел недобрые намерения к нему, поэтому он пользовался своей особенностью, чтобы его снова забрали работорговцы. Несмотря на то, что он практически все время находится в клетке, здесь его кормят и практически не бьют, в особенности если вести себя хорошо. Что же до различных покупателей живого товара, то еще ни разу не было того, кто бы относился к мальчику нормально. Всего-то 200 кредитов. Не успел продавец назвать до конца сумму, как в его руках загадочным образом появился чип на сумму более 500 кредитов. «Благодарю, уважаемый, вы не пожалеете». Снова стал заискивать перед покупателем работорговец, при этом мысленно смеясь над незнакомцем. «Скоро, совсем скоро новый клиент свихнется, и они заберут мальчика обратно, и снова выставят на продажу и так раз за разом, увеличивая прибыль. Идем со мной, и тебе больше не придется бояться». Голос, который пробирал до костей, напугал продавца. Мальчик же, взяв себя в руки, снова взглянул на его нового хозяина, и в этот раз он, уверенно кивнув, поднялся и заглянул в глаза продавцу. Первые секунд пять ничего не происходило, пока работорговец не стал как-то нервно дергаться, а затем закричал: «Арр, нет, нет, не убивайте, нет, не ешь меня, нет, пойдем, ученик». Мальчик же, не понимая, откуда в нем взялась такая уверенность, бесстрашно последовал за своим новым хозяином, нет, учителем. Больше он не хотел сюда возвращаться, да и после случившегося его вряд ли станут перепродавать, скорее всего побоятся его способности и убьют. Следуя же за учителем, мальчик чувствовал небывалую уверенность, будто именно в этот момент его жизнь должна кардинально измениться. «Всю дорогу до Карусанта я донимал Ланскетта научить меня техникам джедаев, но он будто непрошибаемая стена». Этот седовласый парень был весьма сух на эмоции, несколько раз я пытался шутить над ним, но ему хоть бы хны. Пару раз он закрывал глаза, дышал так, что через ноздри можно было засосать весь кислород на капитанском мостике, вот и все, что он делал, когда я его донимал. Ну еще отвечал на не слишком сложные вопросы, не касающиеся джедаев, а также не касающиеся его самого. В общем, полет до Карусанта был скучен и однообразен, ничего интересного, за исключением взлета с орбиты планеты и выход в гиперпространство. Я, если честно, немного поспешил с родителями, нет, не в плане того, что нужно их бросить. Нужно было заплатить этому джедаю и отправить их на какую-нибудь более нейтральную и более спокойную планету, пока я не обживусь на Карусанте. Но назад искать убежище для родителей джедай отказался, поэтому придется все же самим выкручиваться. Выходя из гипера, я ожидал увидеть всякое, но не то, что в местной звездной системе горы мусора. Анскет постоянно маневрировал между космическими обломками различных кораблей и астероидов. Только ближе к самой планете было относительно чистое пространство, а также множество мусорщиков кораблей, очищающих околопланетное космическое пространство. Еще и рядом с планетой была какая-то непонятная штука, отстреливающая крупные обломки мусора, что опасно близко приближались к самому Карусанту. Вот так и рушится первоначальное представление о, казалось бы, центре Вселенной. Нет, сама планета с орбиты впечатляла, вот только встречают, как говорится, по одежке. Поверхность планеты была вся застроена, зелень полностью отсутствовала. Зато везде стояли так называемые искусственные деревья, фильтры, пробывающие углекислый газ и вырабатывающие кислород. При входе в атмосферу нас немного тряхнуло, а поскольку все мы на данный момент сидели на мостике пристегнутые, я от испуга грязно выругался на русском. чем удостоил осуждающего взгляда от родителей и недоумевающего от Анскетта. Родители, пусть и не знают языка, но часто слышали, как я разговаривал на этом языке, в особенности, когда ругался отборнейшим матом. Мама с отцом сделали соответствующие выводы и поняли, что ничего хорошего я не говорю, за что пару раз был немного наказан. Нет, физически меня никто не бил, но вот свободу ограничивали. Храм был огромен, величественен и одновременно прост. Мы, кстати, приземлились в ангаре на территории храма. Ал, к тебе сейчас подойдет кто-нибудь из обслуживающего персонала и покажет комнату твоего временного проживания. Родители твои смогут остаться здесь не дольше, чем на 3 дня, после им придется покинуть территорию храма. Ну чего-то подобного я и ожидал. Хорошо, что разрешили родителям задержаться ненадолго. Хорошо, спасибо, мастер Аскет. На что он, дернув глазом, просто кивнул и ушел, оставив нас одних в величественном ангаре, где суетились множество разумных. У некоторых из них можно было заметить висящие на поясе световые мечи, но большинство все же были без них. Кто есть кто, непонятно. Сомневаюсь, что наличие светового меча является признаком джедаизма. Ждали мы недолго, около 10 минут, пока к нам не подошла довольно симпатичная девушка расы твилек с голубой кожей. «Здравствуйте, меня зовут Анна, вы, наверное, прибыли вместе с рыцарем Анскет». Подождав утвердительного кивка, девушка с поразительно знакомым именем продолжила. «Пройдемте за мной, я покажу вам вашу комнату. Ты ведь Алл?» «Да, ага, как здесь у вас суетливо, первый раз вижу столько разумных в одном месте». «Я не соврал, я думал храм, это куда более закрытое место, по крайней мере от посторонних, но народу здесь, по крайней мере в ангаре храма, было ужасающе много. Часть разумных была обслуживающим персоналом, часть уж больно напоминала джедаев, правда некоторые из них были какие-то чумазые». Также на каждой отдельной посадочной платформе можно лицезреть звездолеты различных типов и моделей. Но больше всего, конечно же, было защитников, типа того, на котором мы прилетели с Анскетом. Были и истребители, причем огромное количество. В просмотренных мною фильмах я не видел таких сцен, такое чувство, что в одних ангарах трудится не менее 3000 человек, а может и больше, это я так, навскидку. В ангаре работают множество гражданских, а также джедаев, не закончивших свое обучение по различным причинам. Фактически их нельзя причислять к полноценным джедаям, к таким отношусь в том числе и я. Просто храм предоставил нам место работы, за что многие из нас благодарны, на Корусанте проблемы с поиском работы. Инопланетянка загрустила, но спохватилась и, немного нервно улыбнувшись, заговорила. Простите. В общем, общественные места храма довольно многолюдны. На протяжении нескольких дней я буду твоим гидом, Алл, мне поручено показать все места, что тебе будет разрешено посещать, а также ту часть храма, где будет твоя подготовка на юнлинга. А разве при вступлении в храм дети не сразу становятся юнлингами? Я-то думал, что уже считаюсь им. Нет, конечно, первоначально нужно пройти подготовку, а также научиться чувствовать силу. Некоторые разумные из-за особого склада ума, несмотря на высокий потенциал в силе, не способны почувствовать ее, тем самым дальнейшее обучение просто бесполезное. То же самое касается и тебя, если до 5 лет ты не сможешь почувствовать силу, ты не сможешь стать юнлингом. Ну вот, новые проблемы, если честно, я не помню условия становления юнлингом. Единственный момент, который я запомнил, это то, что для становления джедаем Энакин был слишком взрослым, и его не хотели допускать к тайнам джедаизма, из-за различных идеологических причин, но не из-за неспособности почувствовать силу. Тлилинь. В этот момент я услышал новое оповещение от системы. Пока мы блуждали по многочисленным коридорам, я не стал просматривать то, чем на этот раз порадует моя любимая система. Думаю, в комнате, где нас расположат, я наконец нормально высплюсь на мягкой постели, заодно в спокойной обстановке и просмотрю, чем на этот раз порадует моя любимая система. Глава 6. Время летит. Последующие несколько дней пролетели настолько быстро, что я даже не заметил, как остался один. Родителям пришлось покинуть храм, я отдал им оставшуюся синюю жемчужину и одну из фиолетовых, оставив себе самую дорогую, черную, а также белую, которая притягивает мой взор, ну и фиолетовую, которую я скорее всего продам, но не сейчас, да и с черной я еще не знаю, что буду делать. Белую я, естественно, оставлю для себя, уж больно сильно она меня привлекает и завораживает. За несколько дней экскурсии мне пришлось запоминать расположение всех доступных для меня на данный момент открытых дверей, а их оказалось, не сказать, что много, но расположены они были в храме практически удаленно друг от друга, из-за чего мне пришлось из комнаты, в которую меня заселили, ходить в столовую практически в другой конец храма, а это примерно минут 20 потраченного времени. Из интересного, мне показали лишь несколько залов по физической подготовке, в один из которых мне выдали разрешение на посещение. Также сказали, чтобы сегодня вечером зашел в зал для медитации юнлингов. Там джедай-наставник расскажет, как именно я должен почувствовать силу. Еще мне выдали датапад с загруженной на нем информацией о храме, в том числе и план всего здания. Это, наверное, если я заблужусь в нескончаемых коридорах, а также множество жилых отсеков с множеством одинаковых дверей, отличающихся лишь номером комнат. Но в этом мире я на память еще не жаловался, даже наоборот, молодое тело впитывало информацию как губка, запоминая каждую деталь. Скорее всего, дело в генах, что во мне намешаны, пусть до эдетической памяти мне далеко, но и этого вполне достаточно, чтобы облегчить мне жизнь. Кстати, выдали мне датапад тоже во временное пользование, ровно на 1,5 года. То есть, если я не смогу прикоснуться к таинству силы к 5 годам, датапад у меня отберут. Я, кстати, спросил у Анны, смогла ли она в свое время почувствовать силу. Как ни странно, но да, Анна умеет чувствовать ее и даже способна на простейшие манипуляции с ней, она может передвигать в пространстве предметы. Правда, призналась, что-то тяжелее датапада ей с трудом удается приподнять. При этом Анна не считает себя джедайкой, ссылаясь на то, что так и не стала падаваном. С чем это связано, она не сказала, но поведала, что таких, как я, множество. Точнее, разумных с низким количеством меди в крови, некоторых из таких детей привели в храм сами же родители в надежде, что их ребенок сможет стать джедаем, только вот не почувствовав силу, они возвращаются домой, что ждет и меня в случае неудачи. У Анны, кстати, количество меди – 6500, что куда больше, нежели у меня, и при этом она не стала полноценным джедаем. Из ее слов я понял, что для того, чтобы стать полноценным рыцарем, нужно иметь по меньшей мере 9000 медихлориан. Что же касается моего нынешнего уровня, это уровень минимальный для того, чтобы почувствовать силу. Вот и получается, что, если я хочу стать полноценным форсюзером, мне необходимо выполнять задания системы, иначе я просто останусь такой же серой массой, как и Анна. Кстати, насчет заданий, в этот раз их у меня появилось сразу 2 и выглядели они многообещающе. Вам доступно новое задание. Почувствуй силу. Срок исполнения – год, награда. Увеличение количества медихлориан на 1000. Вам доступно новое задание – стать юнлингом. Срок исполнения – год, награда. Увеличение количества медихлориан на 500. Вот, собственно, и все. В принципе, если выполнить первое, то я в любом случае стану юнлингом, по крайней мере, я на это надеюсь. Сейчас я могу посещать некоторые из предметов, доступные юнлингам свободно, но когда меня причислят к оным, у меня уже появится обязательное расписание занятий, которые я не должен буду пропускать. Да и кстати, после становления форсюзером меня переселят в общежитие. Сейчас же я живу в непонятном мне проходном дворе, где время от времени могут заселить посторонних. Сомневаюсь, что к детям с медихлорианами свыше 9000 такое же отношение, как и ко мне. Скорее всего, такие дети с самого начала оцениваются как будущие рыцари-джедаи и их не оставляют одних. Вечером, расположившись заранее в зале для медитации юнлингов, я ожидал наставника вместе с учениками, который расскажет, что мне нужно делать. «Здравствуй!» В это время занимается группа 6-леток. Из задумчивости меня вывел неожиданно раздавшийся голос позади меня. Повернувшись, я увидел достаточно пожилую женщину в джедайских одеяниях. Она смотрела на меня с легкой улыбкой, ожидая, когда я поздороваюсь, ну, а я, собственно, не стал ее задерживать. «Здравствуйте, меня зовут Алл. Мне сказали, что на вечерней медитации у юнлингов вы сможете мне помочь». Бабуля достала свой датапад, начала вводить какую-то информацию, а спустя 30 минут, скорее всего, прочитав информацию про меня, ее до этого добрая улыбка сошла на нет, и выражение ее лица стало немного отстраненным, после чего сказала: «Поскольку ты не юнлинг, мне некогда заниматься с тобой, держи дата-карту, Здесь вся нужная информация. Бабуля передала карту с нужной мне информацией, а затем развернулась и стала встречать входящих в зал спиногрызов. Все как один были в юнлингских однообразных одеждах, за исключением, конечно, тех, чья раса не позволяла носить одежду под гуманоида, но даже так они все были похожи. Я же понял, что год все же будет насыщенным, и все эти джедаи ничем от обычных разумных не отличаются. Достаточно было увидеть информацию обо мне, и отношение старухи резко переменилось с любопытно добродушного до нейтрально отстраненного. «Спасибо, бабуль». В следующий момент по моей спине пробежал табун мурашек, так как бабуля повернулась ко мне и уставилась в меня, будто сейчас из ее глаз вылетит самые настоящие молнии силы. Бабушка-одуванчик закрыла глаза, вздохнула и, молча отвернувшись, заговорила с детьми. «Ну ее нахрен, старая и страшная ведьма». Я заметил, что вот это действие по закрытию глаз и глубоким вдохом, весьма распространенная практика у джедаев, сначала анскет, сейчас бабка. Видимо, с самоконтролем у отдельных личностей все же есть проблемы. Эх, вот бы увидеть Йоду, то, что он есть, я уверен, Анна сказала, что он действующий магистр ордена джедаев. Но да ладно, пора мне заняться более насущными проблемами. Загрузив всю имеющуюся информацию на датапад, я погрузился в чтение. Текста было много, первые страницы были по подготовке сознания. Для начала нужно было успокоиться, перестать вызывать мысли, провоцирующие яркие эмоции, неважно положительные или отрицательные, думать о чем-либо нейтральном и спокойном. Когда я читал, то первая пришедшая мысль была о восточных практиках с Земли, что также отстранялись от всего в многодневных медитациях, и скорее всего так и есть. По крайней мере, некоторые первоначальные аспекты. На чтение всей доступной информации у меня ушло около получаса, после чего я попробовал погрузиться в себя, так как сказано, что первым делом нужно почувствовать, как тело наполнено силой. Но по прошествии 2 часов, когда уже группа юнлингов ушла, я так ничего и не добился. В зал еще заходили дети, но это были одиночки или группы без наставника, скорее всего занимающиеся по личной инициативе. На меня никто никакого внимания не обращал, каждый спокойно приходил и садился медитировать. Так ничего и не добившись, я отправился к себе в комнату. Решил я выспаться и на следующий день попытаться повторить углубиться внутрь своего сознания, так как сказано в инструкции. Но на следующий день, а также последующие 2 недели, я ничего так толком не добился. Поскольку медитация мне порядком надоела, я решил, что нужно немного разнообразить свой распорядок дня. Так я записался на занятия по истории, политике, начальной физической подготовке и, наведавшись в библиотеку, скачал практически единственную для меня на данный момент доступную информацию, связанную с джедаями, кодекс джедаев. Мог скачать еще различные гражданские предметы, но посчитал, что в любой подходящий момент еще смогу вернуться сюда. Что же касается политики, на которую я стал ходить, скорее всего это было поспешным решением, так как на занятиях присутствовали дети не младше 10 лет, и на их фоне я смотрелся немного чужеродно, но, отстранившись от непонимающих взглядов, я с предельной концентрацией слушал учителя. На истории было чуть получше, там были дети уже помладше, примерно 5-летки, поэтому я не смотрелся на их фоне как чужеродный объект. Пара мальчишек и девчонок даже со мной заговорили, в основном задавая один и тот же вопрос: почему у меня такие глаза и волосы? И вот что ответить этой мелюзге: я вообще не умел разговаривать с детьми, их вопросы были слишком прямолинейны и бестактны. Нет, я, конечно, понимаю, что я еще тот засранец, но это из-за того, что я пользуюсь своим положением мелкого, шучу над взрослыми и стараюсь донимать их различными вопросами. Вот только когда дети сами меня стали донимать, я как-то и подрастерялся. А поскольку урок истории был до нельзя скучным, дети за все занятия выжили меня как лимон. На физической подготовке я наконец расслабился, ничего сверхъестественного здесь не показывали. В основном объясняли про важность разминки и правильность ее выполнения, а затем все выполняли различные упражнения на выносливость, гибкость, реакцию и некоторые силовые упражнения, подходящие под наш возраст. Кстати, здесь присутствовали дети различных возрастов, от 4 до 7, и также преподавателей было несколько. В общем, физическая подготовка проводилась уже после устных занятий, перед медитацией или перед занятиями по самообороне и фехтованию. Последнее заставило меня немного взволноваться, так как фехтование было и есть моя жизнь. К сожалению, допуска к занятиям по фехтованию у меня нет и не будет до тех пор, пока я не стану юнлингом. Но вот занятия по самообороне я посещать могу, но решил пока туда не соваться, так как для начала я решил привести себя в относительно хорошую физическую форму для своих лет. Несмотря на то, что на Татуине я старался заниматься собой в любое свободное время, вот только свободного времени у меня было не слишком много. Кстати, на занятиях по медитации я наконец сдвинулся с мертвой точки только после того, как пришел с физических занятий. Пусть я все так же не смог почувствовать силу внутри себя, зато отрешаться от посторонних мыслей стало куда легче, нежели прежде, сказалась накопившаяся физическая усталость. Вот так день за днем прошло полгода, занятия сменяли занятиями, знакомых становилось все больше и больше. Кстати, за это время таких же приведенных кандидатов, как я, было порядка 20, по крайней мере в том крыле, где я предпочитал проводить занятия. Про другие не знаю, но думаю, там также появлялись такие же индивиды. Из двадцатки до сих пор остались только двое. В основном дети, что здесь оставляли родители, уже через неделю или две сдавались и просили своих родителей забрать их отсюда. Кстати, месяц назад мне исполнилось 4, правда, выглядел я уже на 5-6 лет. Я узнал, что в следующем месяце набирается новая группа юнлингов, так как скоро начало нового учебного года, прямо как в школе. Вот я и сидел мрачнее тучи. Все дело в том, что если я за месяц не успею почувствовать наконец эту чертову силу, то полноценно заниматься я смогу только через 7 месяцев, так как в год проводится 2 набора в младшие джедаи, что меня совершенно не устраивает. Еще и за полгода, проведенного на территории храма, я несколько раз встревал в конфликты с более старшими юнлингами, которые пытались спровоцировать меня и прогнать. Но мне было плевать, что они говорят, в основном я был полностью поглощен учебой и занятиями. Получилось также несколько раз связаться с родителями. Отец смог найти себе работу, как и планировал, устроился механиком в ремонтном доке. Зарплата не слишком большая, но ее хватает на проживание. Они, кстати, купили однокомнатную квартиру. К сожалению, до храма было относительно далеко, и приезжали они довольно редко, так как процедура эта не из дешевых, а своего личного транспорта у них, естественно, нет. Но вроде как оставшихся денег с продажи жемчужин должно хватить на покупку транспортного спидера, так что думаю, что в ближайшее время проблемы с перемещением по Карусанту решатся. Еще я начал ходить на занятия по самообороне. Там физуха была уже куда серьезнее, но я справлялся, несмотря на то, что дети там занимались куда старше. Я, кстати, узнал, что даже если стану юнлингом, я смогу освободиться от ненужных занятий в случае, если сдам экзамен по тому или иному предмету. Собственно, для этого и существует время на подготовку до 5 лет. Усердие всегда поощрялось, и в моем случае будет так же. Я смогу просто ходить туда, куда нужно, так как основные теоретические предметы за первый год обучения я смогу сдать без проблем, даже некоторые и за второй. Все же перевариваю поступающую информацию я довольно неплохо. Да, кстати, я познакомился с довольно интересным пришельцем, что так же, как и я, упорно старается почувствовать силу. Но и меди у него в 1,5 раза больше, 8500, всего чуть-чуть не хватило до планки, когда на тебя обращают внимание наставники. Но он не сдался и упорно медитирует. Зовут его Тера Сайнуби, его раса называется Касиане. Я с ним довольно хорошо сдружился, и мы часто ходим вместе на занятия. Хотя поначалу я немного его побаивался, все же он очень сильно отличается от человека, а у меня еще моя фобия с Татуина не прошла после брутой той мухи. Нет, я, конечно, вижу часто представителей разных рас в храме, но вот общаться с ними я не спешил, да и они не особо горели желанием, в отличие от этого довольно простоватого и немного наивного парня. Тера, ты почему решил стать джедаем? Не сказать, что меня сильно волнует причина, но я просто решил получше узнать своего знакомого. Нет, моего нового друга. Он, в отличие от других детей, меня не задалбливает дебильными вопросами. Я хочу раскрывать преступления. Тера, ответив, опустил голову и до хруста сжал свои лапы, или все же, если это разумный, то следует считать это руками. Неважно, наверное, с ним что-то произошло, раз он решился прийти в храм на обучение. Понятно, довольно благородное желание. Ты главное не становись светлым на всю голову. И еще, Уголовный кодекс республики несовершенен, так что не все преступники, какими кажутся на первый взгляд. Тебе нужно сформировать свою точку зрения на справедливость. Не знаю, получилось ли у меня донести свою мысль этому инопришеленцу, но надеюсь, он станет хорошим союзником для меня в будущем. Не знаю, зачем мне это нужно, но иметь связи в различных сферах, думаю, мне не помешает. Алло, я понял, что ты имеешь в виду. Законы республики и правда несовершенны, моих родителей убили. И во время суда преступника оправдали, я ничего не мог сделать с этим. Но я уверен, что именно он причастен к смерти моих родителей, я чувствую это. Не волнуйся, друг. Я успокаивающе похлопал по спине Тёра. Я помогу тебе свершить правосудие. О том, что законы несовершенны, я прочувствовал на собственной шкуре. 3 года пробыв рабом у уродливой феи. Несмотря на то, что республика не одобряет рабство и открыто порицает эту опухоль галактики, но официального закона о запрете на содержание рабов нет, есть лишь запрет на работорговлю. Спасибо. Ты и правда считаешь меня своим другом? Чем больше я общаюсь с Тёром, тем больше я начинаю привыкать к его мимике лица. И сейчас он явно был в шоке от того, что я назвал его другом. Оно и неудивительно, ведь Тёра, в основном, поглощен учебой и медитацией, и ни с кем не общается. Конечно, я тебе больше скажу, мой кассианский друг. Ты мой первый друг за все 4 года моей жизни в этом мире. Во, мои слова даже заставили улыбнуться Тёра. Глава 7. Сила. Проходив 1,5 года на различные занятия, я узнал, что канцлер не Палпатин, да и вообще из известных мне по прошлой жизни джедаев в храме на данный момент числится лишь Йода, Игдаль, Тивакка и Плокун. К сожалению, мне недоступен список рыцарей, мастеров и их падаванов. Кстати, Анскет тоже знакомое имя, вот только я все никак не могу вспомнить, где его слышал. Возможно, он также был одним из забытых джедаев, которые лишь мельком вспоминались во вселенной ДДГ. Еще я наконец узнал, какой сейчас год, а то как-то не было времени спрашивать у родителей. На данный момент 887 год со дня Руусанской реформации. Покопавшись в своих воспоминаниях, я примерно понял, сколько осталось до битвы на Ивине. Чуть больше 100 лет. Война клонов произойдет еще раньше. Я вполне со своей продолжительностью жизни смогу увидеть и поучаствовать во всех ключевых событиях Звездных войн. Только не знаю еще, зачем мне это все. Но я сильно не заморачиваюсь и стараюсь плыть по течению. Сейчас для меня самым приоритетным заданием является почувствовать силу. За 1,5 года я научился отстраняться от посторонних мыслей и образов до такой степени, что могу сделать это за секунду и практически в любое время, что позволяет мне изучать свое сознание практически где угодно. Что же касается силы, что должна находиться во мне, с этим несколько проблемно, так как я до сих пор не смог ее почувствовать. В чем проблема, я не имею понятия, вроде все делаю правильно, точно так же, как и написано в инструкции, но такое чувство, что чего-то не хватает. Чего именно, я не знаю, и сегодня, сидя с одной из групп юнлингов в зале для медитации, я настолько глубоко ушел в себя, что очнулся только от того, что меня кто-то трясет за плечо. Открыв глаза, я сначала подумал, что мне мерещится, и я словил приход, но потом вспомнил, где я живу последние несколько лет, и поспешил встать и поздороваться. «Приветствую, магистр Йода». «Ага, передо мной сейчас стоял зеленый коротышка и внимательно меня изучал. Здравствуй, Юнлинг, что делаешь ты здесь, когда все сверстники твои отдыхают?» Сначала я не понял вопроса, а затем, осмотревшись, понял, что в зале находимся только мы вдвоем, и, посмотрев на часы, выругался на русском. «Язык мне твой неизвестен, но судя по интонации твоей, раздосадован ты и в смятении». «Ага, не то слово, я вообще в шоке, как я мог проспать до полуночи?» «Прошу прощения, магистр, я немного увлекся медитацией, и да, я не Юнлинг, простой ребенок, что пытается стать им. Странно, ощущаешься в силе ты, как телом, так и разумом, не каждый падаван так глубоко способен заглянуть». Коротышка, погладив своей трехпалой лапой свой подбородок, стал разглядывать меня, будто я какая-то аномалия. «А это, просто я погружаюсь глубоко в свое сознание, но почувствовать силу у меня не получается». Уже собравшись попрощаться с магистром, я собирался идти отдыхать, как он неожиданно сказал: «Садись, не так смотришь ты». Я, немного растерявшись, послушно сел, не ожидая помощи самого настоящего гранд-магистра. За 1,5 года я привык к тому, что на меня не обращают внимания, а здесь целый глава ордена джедаев решил преподать мне урок. Закрой глаза и посмотри. Чего? Как я могу закрытыми глазами смотреть? Я все же послушался его и вошел в свое сознание, погружаясь так глубоко, как только мог. Уже отчаявшись, что снова ничего не почувствую, мне на лоб легла шершавая ладонь коротышки. В ту же секунду я прозрел. Мир заиграл красками. Нет, я все так же сидел, отстранившись от всего и сконцентрировавшись лишь на себе, но, когда рука Йоды прикоснулась ко мне, это было похоже на кратковременное вторжение постороннего в мою голову. Если, погружаясь в свое сознание, я раньше ничего не видел, то сейчас я будто открыл третий глаз. Сидя с закрытыми глазами, я видел, нет, чувствовал весь зал для медитации, весь интерьер, вот только каждая деталь и предмет будто переливались различными цветами, а сам Йода казался каким-то светильником. Сконцентрировавшись на нем, я видел его силуэт, а также силу. Он был наполнен ей, каждая клеточка его тела была пропитана силой. Больше всего это было похоже на свет, точнее, если лучше сосредоточиться, скорее на застывшие частицы света фотоны. И если в физических законах эти фотоны движутся со скоростью света, то внутри самого Йоды сила двигалась не быстрее черепахи. Каждый предмет был наполнен силой. Пол, стены, светильник и, когда я наконец посмотрел снова на себя, теперь я смог найти эту самую силу. Моя сила была белоснежной, как снег. Сила также находилась в каждой части моего тела. Вот только если у магистра она была настолько плотно упакована и утрамбована, отчего казалось, что она влияет на физический мир, то вот моя сила была как пылинка, ну или снежинка, достаточно подуть, и она растает. Сила же Йоды была нерушимой, словно скала, и такой же необъятной, как море. Я же на фоне магистра был словно креветка в том самом море, бултыхающаяся по течению. Все это я видел не глазами, но каким-то способом видения передавались мне напрямую в мозг и сформировали более-менее привычные для меня образы. Такое чувство, что я смотрел на мир в каком-то другом спектре. Воздух и пространство между нами также были наполнены силой, но казались слегка неестественными и призрачными, а также непостоянными, будто все время находятся в движении и меняются каждую долю секунды, становясь то твердым, то жидким, то газообразным. Все эти наблюдения и сравнения произошли настолько быстро, что от силы прошло максимум секунд 5. Слеп ты был, но теперь прозрел, Юнлинг. Коротышка развернулся и медленно побрел на выход из зала. Спасибо, что помогли мне, магистр. С последней фразой я уже зевал. Ни за что благодарить меня. Ты сам все сделал, смотрел ты не туда. Иди отдыхай, Юнлинг, сон также важен для джедая. Пару раз моргнув, коротышка исчез, будто его здесь и не было. Водает, а может это глюк был, хотя нет. Я теперь точно почувствовал силу, я и до этого ее чувствовал, но, погружаясь вглубь себя, я не мог понять, что это, а когда аура Йоды соприкоснулась с моей, то я увидел различные оттенки силы, что присутствуют в различных предметах. Тем самым я стал отличать силу, что находится во мне и снаружи. Вот только зачем Йода помог мне, может, просто мимо проходил, ай, пора идти спать. Точно, если Тёра до сих пор не почувствовал силу, можно ему подсказать, как это сделать. Будет неплохо, если будущий джедай станет моим должником. А то, что он станет джедаем, я не сомневаюсь, он еще и появление Скайуокера застанет и его ученицу Асоку. На следующий день я в первую очередь пошел к одному из кураторов юнлингов. Это был мастер по рукопашному бою, Рон Бора, человек. Вообще в храме люди самая распространенная раса. Также наставников джедаев больше всего именно людей. Рон Бора является мастером рукопашного боя, и я часто с ним общался, да и вообще, Рон единственный из наставников, которому по боку на мое низкое количество меди. Все остальные, узнав, что я бесперспективный, сразу же теряли ко мне интерес. Хотя интерес Рона ко мне вызван тем, что я спокойно кладу на лопатки 6-летних юнлингов. Более старшие, уже вполне сносно владеют силой, поэтому мне еще не удавалось с кем-то из них сойтись в спарринге. Мастер просто не допускал меня сражаться с ними. Да и я, видя их возможности, честно сказать, не решился бы столкнуться с ними, слишком уж неравные условия. Мастер Рон, приветствую. Сейчас он как раз проводил занятия с очередной группой. Здравствуй, Ал, сейчас занимаются старшие группы, приходи через 2 часа. Простите, мастер, я хотел сказать, что смог почувствовать силу и сейчас хотел бы узнать, к кому мне обратиться, чтобы записаться в новый набор юнлингов в этом году. Неплохо. Давай-ка присядем, я проверю тебя. Послушно сев, я так же, как и с магистром Йодой, погрузился в себя, а затем, сосредоточившись, стал концентрироваться на окружающем меня мире, пока в мой мозг не стала поступать информация об окружающей меня обстановке. Сейчас в зале находилось много разумных, и сила вокруг слегка вибрировала, из-за чего мне было сложно сконцентрироваться. Но долго мне не пришлось созерцать мир силы, так как меня окликнул мастер Рон. «Вижу, что не соврал мне. Подойдешь сегодня вечером, я отведу тебя в административный корпус, помогу с регистрацией как официального юнлинга». «Спасибо, мастер Рон, я пошел, не буду вас больше отвлекать, еще с Тером нужно встретиться. Иди». Рон развернулся, и я услышал краем уха, как он пробормотал: «Наконец у меня появится достойная замена, достали уже эти мелкие». От его отповеди я запнулся на секунду и уже по-новому взглянул на наставника, учитывая, что он уже не молодой. Скорее всего, он подыскивает на свое место достойного кандидата, а учитывая, что я наконец смогу стать юнлингом, он планирует поставить на это место меня. «Вот только, дядя, ты немного ошибся, рукопашка это, конечно, хорошо, только я больше интересуюсь мечами. И, если уж и становиться наставником, то только по бою на световых мечах, и то лишь на время. Свою долгую и насыщенную жизнь я не собираюсь тратить на детей». Подождав Тера после занятий, мы вместе направились в зал для медитации. Он после нашего разговора еще больше налег на законодательство республики, а еще, видя мое усердие в попытке почувствовать силу, также старался все больше уделять времени медитации. «Тера, я наконец почувствовал силу». Выражение Кассианина сложно понять, но скорее всего он мне сейчас завидует, так как он немного запнулся и уставился на меня как на привидение. Но, как всегда, этот инопланетянин весьма стойко перенес известие, что его друг раньше него смог прикоснуться к неизведанному. У нас с ним было негласное соревнование, кто быстрее почувствует силу, и, наверное, он сейчас расстроен, так как он в курсе, что количество меди у меня куда меньше. Поздравляю, Алл, а у меня все никак не выходит. Хех, пойдем, я помогу. Скажите, что я не магистр Йода и фокус с рукой на лбу не прокатит. Прокатит, я еще тогда понял, что Йода никак не воздействовал на меня силой. Все, что он сделал, это прикоснулся ко мне, тем самым часть его энергии соприкоснулась с моей, и только тогда я наконец смог почувствовать разницу между внутренней силой и внешней. До этого я будто смотрел в небо, пусть оно и яркое, но если на нем не облачка, ты видишь только голубой цвет, но, если появится тучка, то цветов становится больше и ты начинаешь смотреть не только в бездонное небо, но и рассматриваешь проплывающие мимо облака. Такое сравнение, конечно, не для всех подходит, сомневаюсь, что те разумные, у кого количество меди в крови зашкаливает, должны слишком долго медитировать, чтобы почувствовать силу. Если судить по фильму, Скайуокерам достаточно было несколько минут медитации, чтобы почувствовать силу, в то время как Энакин вообще неосознанно пользовался силой с самого рождения. В зале для медитации я, сев напротив Тера, стал ждать, когда он достаточно глубоко погрузится в себя. Чтобы определить, когда это произойдет, я и сам вошел в глубокую медитацию и стал смотреть на потоки энергии Тера. Его сила была также светлой и куда ярче моей, а также оттенок ее отличался от моего, имея слегка сероватые пятна в отличие от Йоды, чья сила имела светло-зеленый оттенок. Примерно около минуты я следил за потоками энергии Тера и, когда они достаточно успокоились, я вышел из медитации. Протянув ладонь, я прикоснулся к его голове. На секунду мне показалось, что через руку прошел небольшой разряд, но спустя секунду я забыл об этом. Отступив от Тера, я стал следить за ним, опасаясь каких-либо последствий. Мало ли я что-то сделал не так, но все обошлось. И спустя примерно полминуты Кассианец открыл глаза и слегка улыбнулся. «Это потрясающе, Алл. Я будто погрузился в мир, наполненный жизнью, все такое теплое и успокаивающее. Вот здесь я задумался, когда я смотрел на мир с помощью силы, все окружение вокруг меня было разноцветным. А кроме ощущения тепла ты что-нибудь чувствовал? Я, конечно, тепло также ощущал, но очень слабо. Больше всего, конечно, мне передавались образы и видения окружающей обстановки. Нет, только ощущение тепла и спокойствия, а также я ощущал, что ты находишься рядом, От тебя также ощущалось тепло. Неужели каждый разумный чувствует силу по-разному? Возможно, я еще слишком мало знаю об этой энергии. Есть еще предположение, что чувство силы зависит от расы, хотя здесь также нельзя быть уверенным. Либо зависит от психологии разумного и его взгляда на жизнь. У меня, допустим, формируется разноцветный образ. Каждый предмет и разумный проецируются различными цветами, в то время как у Тёра преобладает тактильное чувство или же непонятное присутствие чего-то мистического. Есть еще вероятность того, что из-за низкого потенциала, я просто не могу почувствовать силу так, как ее почувствовал Тёра. Тем самым мое сознание проецирует образы в виде разноцветного мира. Понятно, завтра не забудь подойти к наставнику, чтобы подтвердил твою квалификацию на вступление в Юнлинги. Лучше подойди к мастеру Рону, чтобы помог зачислить нас в одну и ту же группу. Хорошо, Ал, спасибо тебе. Я даже не знаю, как тебя отблагодарить. Я мечтаю стать настоящим рыцарем-джедаем, а благодаря тебе я наконец смогу исполнить свою мечту. Тёра был скромным и не слишком разговорчивым пришельцем, но сейчас он, несомненно, превзошел сам себя. Ай, забей. Станешь настоящим рыцарем, тогда, возможно, мне однажды понадобится твоя помощь, а сейчас тебе лучше сосредоточиться на учебе. У нас с тобой не слишком высокий потенциал в силе, поэтому нам нужно быть куда усерднее. Конечно, я не сказал, что мой потенциал в силе еще изменится, но об этом лучше никому не говорить, даже близким, в особенности близким, ведь эти знания ни к чему хорошему не приведут. Не дай сила какой-нибудь ситх прознает об этом, пустит меня на опыты и не поморщится. Нужно постараться избегать повторных тестов на определение количества мидихлориан, в особенности после выполнения задания. Хотя после вступления в Юнлинги вроде как снова придется пройти эту процедуру, и уже в этот раз отвертеться не получится. Хотя возможно удастся списать все на ошибку анализатора. Еще перекинувшись парой слов с Тёром, мы разошлись по своим временным жилищам, и я наконец решил прочитать сообщение о выполнении задания. Поздравляем! Задание «Почувствуй силу», Алл, выполнено. Награда. Уровень мидихлориан в крови увеличен на 1000. Алл Стис. Человек, 40%, Арканианец, 30%, Сефи, 20%, Нурианец, 5%, Киссурианин, 3%, Архитектор, 2%. Примерная продолжительность жизни – 469 лет, количество мидихлорианов – 6135. Меня снова скрутило так, что хотелось выть волком, но куда слабее, чем в первый раз, да и по времени увеличение мидихлорианов заняло от силы минут 10. После чего, легкое головокружение, а затем снова на несколько секунд мое восприятие окружающего мира увеличилось. Такое чувство, что даже воздух стал более тягучим. Но это ощущение быстро прошло и все вернулось в норму. Вроде бы никаких особо заметных улучшений я не заметил, но, собственно, их и не должно быть. Нужно войти в медитативное состояние и проверить, что изменилось. Да, кстати, продолжительность жизни увеличивается с каждым выполненным заданием, не намного, но все же. Получается, независимо от расы, форсюзеры с достаточным количеством меди являются долгожителями. Другое дело, что они в большинстве случаев не способны дожить до преклонного возраста, из-за своей деятельности с повышенными рисками для жизни. Хотя я все же видел парочку разумных в храме, что уже довольно стары, и они явно были джедаями. Та же старуха, что отказалась пояснять мне, как почувствовать силу, явно старше, чем выглядит. Наверное, в молодости она была та еще стерва, да и Йода уже старик, но здесь еще и влияние особенностей его расы. Но да ладно, пора готовиться к поступлению, осталось меньше месяца, и я планирую подтянуть за это время еще несколько предметов теоретических, чтобы сразу же обогнать своих сверстников. И еще, уважаемые читатели, прежде чем заваливать поносящими меня комментариями на тему, что фанфик говно или картоны т.д. и т.п., попробуйте сами написать что-либо. Я пишу первый год, для писателя это слишком малый срок, чтобы считаться хотя бы середнячком. Авторы, стоящие в топе рейтинга, со школы варятся в этой сфере. Приветствуется обоснованная и полностью расписанная критика, она помогает мне замечать ошибки и стараться улучшить свои недописательские способности. Спасибо, что прочитали мое нытье. Еще раз с уважением, автор. Глава 8. Сожители. Внеочередная глава на 400 лайков, следующая на 600. Месяц пролетел быстро, настолько быстро, что я даже не заметил, как уже переселился в общагу для юнлингов. Новый учебный год должен быть многообещающим, я наконец смогу взяться за рукоять светового меча, пусть и тренировочного, но все же светового или все же будет правильнее силового. Настоящим я еще не скоро смогу насладиться, но это не столь важно. Сейчас я больше всего хочу увидеть мастерство джедаев в фехтовании. Приветствую вас, юнлинги. Меня зовут Мастер Рон, можете называть меня наставник, я назначен куратором вашей группы, по совместительству я также являюсь учителем рукопашного боя, а также мастером фехтования в вашей группе. Так что видеться мы с вами будем часто. Сейчас давайте я расскажу вам распорядок вашего дня, а затем я расселю вас по комнатам. То, что Мастер Рон станет нашим куратором, я узнал еще пару недель назад. Он сам мне проговорился. Хочет отучить последнюю группу детей и отправиться на заслуженный отдых, то есть на пенсию. Он даже сказал, почему он взял такую слабую группу, как наша. Причина во мне. Он еще с первых дней увидел во мне потенциал, не в силе в сражениях. Он прямо заявил, что хочет на свое место поставить достаточно квалифицированного бойца, что сможет преподавать у будущего поколения, именно преподавать, а не бежать и причинять свет и добро с помощью меча по всей галактике. Группа же наша является самой слабой из набора в этом году, всего нас 15 разумных, самый перспективный из разумных имеет в своей крови количество меди равное 10 тысячам, все остальные около 9, тера 8,5, ну и я, как самый отстающий и бесперспективный, количество медихлорианов во мне сейчас составляет 6635. Мы вдвоем вообще уникумы с количеством меди ниже установленного требования. Но поскольку мы уже научились чувствовать силу, мы также были приняты в качестве младших джедаев. Параллельно нам были также еще три группы с куда большим потенциалом. Одна группа с потенциалом в промежутке от 10,5 тысяч до 12. Вторая группа от 12,5 до 13. И третья, так сказать, элита, от 13 и выше. В этом году, кстати, в элите затесался весьма интересный персонаж с количеством меди в 15,5 тысяч. Зовут его Тейм Церулиан, человек. И насколько мне не изменяет память, Тейм по сюжету являлся наставником графа Дуку. Откуда я знаю потенциал всех детей? Все просто, все дети любят хвастаться. Так я во время поступления и переспрашивал практически всех, тем самым познакомившись со всеми, заодно и выяснил причину такого распределения, а то изначально не мог понять, почему группы настолько разношерстные и не похожи друг на друга. Вообще, насколько я понял, все разумные с количеством медихлорианов свыше 14 считаются уникумами и появляются относительно редко. Это если судить о разительно отличающемся отношении наставников к Тейму. Преподаватели будто с самого начала видят в нем будущего мастера джедая, из-за чего их отношение к нему настолько тошнотворное, что порой хочется взять световой меч и снести всем этим подлизам головы. Нет, не все такие. Большая часть наставников все же предпочитали держать нейтральную позицию, но и этого хватало, чтобы понять, что джедаи не такие уж и светлые, какими кажутся. На вступлении был также Йода. Вот он вообще не акцентировал на элитной группе никакого внимания, он даже смотрел на каждого юнлинга одинаковое количество времени, будто считая всех равными, не себе, конечно, а в том смысле, что в данный момент мы для него всего лишь неоперившиеся птенцы. На церемонии также присутствовала моя знакомая, старая корга, которая не удосужилась даже объяснить мне, как почувствовать силу, как ни странно, но она также не липла к гению этого года. Но зато, когда она увидела меня в рядах поступивших, то я уверен, что она меня узнала, в особенности, когда ее глаз стал непроизвольно дергаться. Мне показалось, что эта ведьма сейчас использует удушение силой. Что же касается моего неофициального падаванства урона, я не совсем понимаю его выбор. Все же со временем юнлинги с большим потенциалом в силе начнут сокращать разрыв в силе. Но есть у меня, конечно, и преимущество в виде системы, что будет выдавать мне задание, тем самым я смогу поднять уровень медихлориан. Но Рон-то этого не знает. Поздравляем! Задание стать юнлингом выполнено. Награда. Уровень медихлориан в крови увеличен на 500. Алстис. Человек. 40%. Арканианец. 30%. Сыфи. 20%. Нурианец. 5%. Киссурианин. 3%. Архитектор. 2%. Примерная продолжительность жизни. 470 лет. Количество медихлорианов, 6635. К вечеру, рассказав нам о всех правилах и распорядке дня, Рон расселил нас по общежитиям, точнее по комнатам на 5 мест. Тёра, естественно, поселился со мной, а также вместе с нами будут проживать еще 3 разумных, имена которых я уже узнал на поступлении. Первый и самый раздражающий из всех, это Заброк по имени Кастот. Еще не успев зайти в комнату, тот, отпихнув всех, залетел в нее и застолбил самое, по его мнению, козырное место. Естественно, лидерство меня не интересует, вот только такие индивиды по своей натуре любят ставить себя выше других, я же в свою очередь недолюбливаю таких типов, а точнее переваривать не могу. Поэтому лучше с самого начала показать ему его место в обществе и не прогибаться под него, иначе так и продолжит задирать всех, кого посчитает слабаком. Слышь, рогатый, вышел из комнаты и зашел нормально в порядке очереди. Кас, сначала опешив от такого обращения, слегка завис. Ты кого рогатым назвал? Да я тебя сейчас. Попытался он ударить меня, но я спокойно увернулся от его неумелого тычка и, взяв на излом его руку, повалил на землю. А-а-а, больно, отпусти. Спокойно отойдя от бешеного забраченка, я положил свои вещи на свободную кровать. Рогатый, поднявшись, стал смотреть на меня со злостью в глазах, скорее всего уже планируя отомстить. Но все же снова ударить меня тот не решился. Тем временем, обступая рогатого, зашли остальные разумные, а этот Виллек по имени Сомрё, а также человек Ремусатилу. Ну и следом, немного стесняясь, зашел Тёра. Он долго не решался занять какую-нибудь из кроватей, пока не осталась лишь одна. Вот, собственно, с этими разумными мне и предстоит прожить следующие 10 лет. Именно столько проходит обучение в звании Юнлинга, после чего нас должны взять в падаваны либо мы должны выбрать свой путь, что стало для меня небольшим шоком, так как я думал, что из джедаев будет сложно уйти, но учитывая, что даже Рон может в любой момент покинуть храм, то Юнлинг с незначительным потенциалом в силе тем более. Скорее всего, элиту как-то мотивируют остаться в храме, ну или промывают мозги, лишь бы те остались в ордене. Насчет нашей группы, я не уверен, возможно, когда начнутся занятия, нас также будут мотивировать найти себе занятие в храме. Но за последнее время я все же убедился, что насильно в ордене никто не держит, а тех, у кого низкий уровень медихлорианов, вообще не тянут в орден, в отличие от таких, как Тейм. Он сказал, что его из семьи забрали джедаи. Тем самым можно сделать вывод, что до определенного уровня меди разумные не являются опасными обществу, и насильно в орден их никто не тянет, в то время как если уровень меди средний и выше, таких разумных желательно обучить, прежде чем отпускать на вольные хлеба, преждевременно, конечно, промыв мозги о праведности и святости ордена. Нет, я, конечно, не порицаю их политику, все же я маленькая букашка и не мне судить сильных мира сего. На их месте, если бы я основал что-то наподобие ордена джедаев, я поступал точно так же. Римуса и сама в храм привели родители, узнав о их потенциале, пусть и небольшом, но все же открывающем множество перспектив. Заброка нашел джедай на не совсем благоприятных районах Карусанта. Собственно, после того, как он рассказал, откуда он, я понял, чего он такой агрессивный. Успел я наслышаться об нижних уровнях Карусанта, где промышляют всякие криминальные личности. В общем, весь сброд галактики ошивается там. Я не удивлюсь даже работорговле прямо здесь в сердце республики. Но да ладно, сейчас для меня приоритетной целью стали занятия по фехтованию. Но Рон сказал, что до них еще полгода, что, собственно, стало для меня не слишком хорошей новостью. Полгода, потому что прежде чем взяться за рукояти световых мечей, мы должны относительно нормально научиться чувствовать силу. На следующий день первым занятием была теория о силе. Я, кстати, до этого как-то пропустил эти занятия, посчитав бесполезными. Но сейчас, став юнлингом, я просто-напросто обязан на них присутствовать. Здесь нам впаривали о том, что темная сторона – зло, а светлая – это добро. Я пару раз ловил себя на моменте, когда слова учителя будто становились каким-то мелодичным пением, которое хочется слушать и слушать. Проследив за всеми группами, что находились на занятии, а занятия по теории силы были общими, я понял, что большинство детей слушали наставника с разинутыми ртами. Исключением был мой знакомый Заброк и Тейм Цирулиан. Те постоянно хмурились, и по ним явно было видно, что внушение на них не действует, и те пытались понять учение о силе самостоятельно. Толкнув в бок Тёра, отчего тот встрепенулся, а его взгляд принял осознанное выражение. «Ал, ты чего толкаешься?» – возмутился мой знакомый, будто я прервал его от самого сокровенного. «Ты был под гипнозом, слушай наставника, но старайся понять все сказанное им сам. Думаю, лишним не будет, если Тёра уже с детства будет стараться сформировать свое собственное мнение о силе, нежели если бы ему запудривали мозг о вреде темной стороны силы. Возможно, я делаю только хуже, я этого не знаю, но как по мне, каждый разумный должен полагаться на собственное мировоззрение, а не быть под влиянием общественной массы. Здесь же явное промывание мозгов и порицание темной стороны силы. Нет, я, конечно, не защищаю ситхов и тому подобных сущностей, что ради силы готовы и мать собственную продать или вырезать сотни и тысячи разумных. Но думается мне, что темная сторона не такая уж и опасная, по крайней мере это мое первоначальное мнение. Мнение того, кто еще только месяц назад прикоснулся к этой таинственной энергии. Сейчас я, конечно, не собираюсь изучать темную сторону, но вот через пару десятков лет, когда стану достаточно сильным и опытным, думаю, мне будет полезно узнать, что из себя представляют техники темной стороны силы. Так вот и прошли занятия, пока после ужина наша группа не собралась в зале для медитации, где уже под предводительством наставника мы должны научиться медитировать и пытаться почувствовать силу. Наставник Вима, я и Тёра уже научились чувствовать силу. Нашим наставником была пожилая женщина Вима Дабода. Вообще, именно женщин-наставников по медитации было больше всего. Когда я попал не к той бешеной старухе, я благодарил всех богов за такой подарок. Хотя я же джедай, и мне впору возносить хвальбы силе. Тогда для вас будет следующее задание. Вы должны почувствовать силу, не входя в медитативное состояние. Эта добрая женщина рассказала, что нам делать дальше. Собственно, чувство силы в повседневной жизни является главным умением джедаев. Настоящий джедай использует силу повседневно, практически не блокируя ее ощущения. Вот мы сейчас и сидели с Тёром, при этом делали самое простое упражнение, задействовав только мыслительные процессы и мелкую моторику рук, а именно пытались собрать подобие кубика Рубика, что выдала нам наставница.